И потому у него не было уверенности, что эти ответы удовлетворят и пославшего его царя. Приближаясь к столице и размышляя о цели своего путешествия, он вдруг получил ответ самому себе, что жизнь человека – это странствование по свету по воле высшего царя. Эта истина, однако, была известна праведникам около 2000 лет до Рождества Христова. В книге Бытие 47:9 сказано, что на вопрос фараона «Сколько лет жизни твоей?» старец Иаков, внук Авраама и отец Иосифа ответил: «Дней странствования моего 130 лет. Малы и несчастны дни жизни моей, и не достигли до лет жизни отцов моих в странствованиях их». Послание к евреям 11 главе написано, что ветхозаветные праведники говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Встречаясь со странником, у нас возникают вопросы. Кто он? Откуда? Зачем он здесь? Куда он идет? Если у встречного нами человека нет ответа на эти вопросы, то он не странник, а жалкое существо, не знающее ни смысла, ни цели своей жизни. Когда Пилат вывел к народу Иисуса Христа, то сказал о нем: «Се человек». Только Иисус Христос, как совершенный человек, мог ответить на все вопросы. Хотя его не дерзали спрашивать на вопрос, кто он и откуда, мы имеем такой его ответ: «Я от Бога и шел, и пришел. Ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от сего мира». На вопрос, зачем Он пришел на землю, Он ответил: «Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Предкрестной смерти Иисус сказал своим ученикам: «Я и шел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу». На 40-й день по воскресении из мертвых Господь Иисус вывел учеников своих из Иерусалима на гору Елеонскую, благословил их, поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида их. Он возвратился туда, откуда приходил на землю. Бог хочет, чтобы все люди знали основные истины, относящиеся к их странствованию на земле. Откуда? У немецкого поэта Гейне имеется стихотворение о юноше, который спрашивал море: «Скажите мне, волны, что есть человек? Откуда пришел он? Куда он идет?» Море молчало и ждет безумец ответа. В наше время в средних и высших школах вбивают в головы молодым людям, что человек развился из низших животных, обезьян, а низшие развились из еще более низших. А в начальной стадии все произошло из атомов водорода, который образуется из ничего. И в это верят те, которые не хотят верить Писанию, что мир сотворен разумным Богом и что человек является венцом Божьих творений. Зачем? Апостол Петр написал христианам такое увещание: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Воздержанная и добродетельная жизнь христианина в этом мире будет содействовать тому, что и язычники прославят Бога. Разве это не высокая цель жизни? Кроме этого, Христос заповедал живущим: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Земная жизнь дана человеку для того, чтобы своим примерным поведением он направлял людей к Богу, и этим служением Богу и ближним собирал себе сокровища на небесах. Куда? Люди, живущие без Бога, не знают ни цели, ни смысла жизни, а в момент смерти совершенно теряются. У них нет светлого будущего. Живущие же с Богом и для Бога знают, что для них жизнь – Христос и смерть – приобретение. Христос сказал всем своим последователям: «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет». Апостол Павел написал верующим: «Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный». Христиане, просвещенные Евангелием и утвержденные Духом Святым, знают, кто они, откуда произошли, зачем находятся на земле и куда они идут. Это сознательные странники и пришельцы, которые уверены, что их жительство на небесах.